Первым, что услышал Ричард, когда к нему вернулся слух, был тоскливый свист воздуха, врывающегося через сотню дырок в потолке, оставленных дробью. По мере того, как грузовик глотал милю за милей, свист становился все громче. Сотня пронзительных свистков, разбросанных в интервале двух полутонов, которые переливались и ссорились друг с другом, словно песнь, лишившаяся слуха пташки. «Просто сумасшествие, правда?» — спросила Холли. «Ты имеешь в виду меня или их?» Ричард кивнул, принося извинения. Кивнув в ответ, Холли с трудом уселась у стенки. Обеими руками уложила больную ногу. Отверстия в крыше пропускали в кузов свет. Достаточно для того, чтобы Ричарду было видно лицо Холли. Он прочитал, что было на нем написано. Мелькнувшая боль, словно шторы, опустившиеся на глаза и тотчас же поднявшиеся. Встав на колени, Ричард смахнул с матраса дробинки. Они загрохотали на стальном полу. «Вот теперь тебе точно нужно убираться отсюда», — сказала Холли. «Иначе ты дождешься, что тебя убьют». На ее волосах плясали яркие блики. «Я это серьезно», — продолжала она. «Каким бы крутым ты ни был, я не могу допустить, чтобы ты остался». «Знаю». Воспользовавшись своей рубашкой, Ричард сгреб дробинки в кучу у двери. Затем расправил матрас и улегся, мягко покачиваясь в такт движению. Уставившись в продырявленный лист железа над головой, дырки, оставленные дробью, напоминали карту далекой галактики. «Мой отец сделает все, чтобы вызволить меня», — уверенно произнесла Холли. Теперь говорить стало труднее, чем было раньше. К реву двигателя и шелесту покрышек добавился пронзительный свист дырявой крыши. Полный спектр шума. Холли лежала рядом с Ричардом, прижавшись головой к его голове. Ее рассыпавшиеся волосы щекотали ему щеку и шею. Затем Холли, устроившись поудобнее, вытянула ноги. Между телами по-прежнему оставалось какое-то расстояние. Изящная буква «Л» осталась. Однако угол стал более острым. «Ну что мы можем сделать?» — спросил Ричард. «Давай прикинем». «Несомненно, похитители выдвинут какие-то требования. Сам знаешь». Или вы делаете то-то и то-то, или вашей девочке будет плохо. Она говорила медленно, и в ее голосе прозвучала дрожь. Уронив свою руку в пространство, разделяющее их, Ричард нащупал руку Холли, мягко ее пожал. «Это совершенно бессмысленно», — возразил он. «Сама подумай, чем занимается твой отец? Проводит в жизнь долгосрочную политику и обеспечивает боевую готовность. Долгосрочную политику определяют Конгресс, президент и министр обороны, так? И если председатель Объединенного комитета начальника штабов встанет у них поперек пути, они его просто сместят. Особенно если будет известно, что на него оказывается давление, так?» «Ну, а боевая готовность войск?» – спросила Холли. «То же самое», — сказал Ричард. «Твой отец — председатель комитета, в который входят начальники штабов сухопутных сил, военно-морского флота, авиации и морской пехоты. Если все они не станут подпевать твоему отцу, это недолго останется тайной, ведь так и твоего отца опять же сместят, выведут его из уравнения». Холли повернула голову, посмотрела на Ричарда. «Ты уверен? А что, если эти ребята работают, например, на Ирак? Предположим, Саддам Хусейн хочет снова захватить Кувейт, но боится новой бури в пустыне. Он похитил меня, и теперь мой отец скажет, извините, это невозможно, и придумает тысячу разных отговорок». Ричард пожал плечами. «Ты сама ответила на свой вопрос. Отговорки будут надуманными. В действительности мы можем повторить бурю в пустыне, если захотим этого. Без труда. Всем это известно». Так что если твой отец начнет это отрицать, все сразу поймут, что он лжет, и догадаются, почему. И его просто отстранят. В армии нет места для чувств. Если похитители задумали именно это, они напрасно теряют время. У них ничего не получится. Холли ответила не сразу. «Тогда, может быть, это месть?» — медленно промолвила она. «Быть может, моему отцу мстят за то, что он сделал в прошлом. Опять-таки мне приходит на ум Ирак. Быть может, кто-то хочет, чтобы отец принес извинения за бурю в пустыне, или за Панаму, за Гренаду, или еще за что-нибудь». Ричард лежал на спине, покачиваясь в такт движению. Сквозь отверстие в крыше в кузов проникал ветерок. Из-за этой своеобразной вентиляции в машине стало значительно прохладнее. А может быть, все объяснялось сменой настроений. «Все это слишком уж сложно», — наконец сказал Ричард. «Надо обладать слишком уж извращенным умом, чтобы винить во всем председателя Объединенного комитета начальников штабов. Есть и более очевидные цели, более важные персоны, так? Президент, министр обороны, сотрудники государственного департамента, генералы, непосредственно командовавшие частями. Если бы Багдад действительно хотел кого-нибудь публично унизить, выбрали бы человека, который у всех на виду, а не штабную крысу из Пентагона». «Тогда в чем же дело, черт побери?» — спросила Холли. Ричард снова пожал плечами. «В конечном счете ни в чем. Похитители не продумали все до конца. Вот что делает их такими опасными. Они знают свое дело, но они глупы». Грузовик размеренно катился вперед на протяжении еще 6 часов. По оценке Ричера, проехали еще 350 миль. Внутри кузова стало прохладнее, но Ричард уже больше не пытался определить по температуре направление, в котором они ехали. Расчеты сбили дыры в крыше, проделанные дробью. Вместо этого Ричарду приходилось полагаться только на голые рассуждения. Грузовик отъехал от Чикаго на 800 миль и не в восточном направлении. Все равно выбор возможностей был очень широким. Ричард мысленно прошелся по карте по часовой стрелке. Машина могла доехать до Джорджии, Алабамы, Миссисипи, Луизианы, до Техаса, Оклахомы, до юго-западной конечности Канзаса, не западнее. На мысленной карте в голове Ричарда в этих местах сгущались коричневые краски, которые показывали восточные склоны гор, а грузовик пока что еще не начинал затяжные подъемы. Оставались еще Небраска и Южная Дакота. Быть может, Ричарду предстояло проехать мимо горы Рашмор второй раз в жизни. А может быть, грузовик миновал Миннеаполис и углубился в Северную Дакоту. 800 миль от Чикаго — гигантская дуга, пересекающая весь континент.